Глава пятая. «Даже если завтра погода и будет плохая, — сказала миссис Рэмзи, поднимая взгляд на приближающихся Уильяма Бэнкса и Лили Бриска, — так в другой раз будет хорошая. А теперь, — сказала она, решив, что прелесть Лили составляют ее раскосые китайские глаза на бледном личике с кулачок, но разглядит это только умный мужчина, — а теперь встань-ка. Я твою ножку измерю, потому что, может, они еще выберутся на маяк, и ей надо взглянуть, не следует ли чуть надвязать чулок». Нежно улыбаясь своей восхитительной мысли, Уильям и Лили непременно должны пожениться. Она взяла чулок из пестрой шерсти крест-накрест по устью, запертый спицами, и приложила Джеймсу к ноге. «Стой тихонько, детка», — сказала она, потому что ревнивый Джеймс не желал служить манекеном для сынишки-смотрителя и нарочно вертелся. «Ну и как же ей в таком случае разобраться, длинно ли, коротко ли?» — спрашивала она. Она подняла глаза. И что за бес вселился в него, в ее младшенького, ее детеныша? Увидела гостиную, увидела кресло, жуткое зрелище. Их потроха валяются по всему полу. Верно, Эндрю на днях выразился. Ну а какой смысл, спрашивала она себя, покупать хорошие кресла, чтоб они тут же гнили зимой, когда дом бросают на попечение местной старухи, и он буквально насквозь промокает? Ничего. Зато он снимается за бесценок, дети его обожают. И мужу полезно очутиться за 3-9 земель, а точнее за 300 миль от библиотек, от учеников и от лекций. И для гостей есть место. Коврики, складные кровати, страшные призраки столов и кресел, получивших отставку в Лондоне, здесь получали права. Ну, кое-какие фотографии и, разумеется, книги. Книги, она подумала, размножаются почкованием. И никогда у нее не хватает на них времени. Ох, даже уж книги, поднесенные ей, написанные собственноручно поэтом. Той, чья участь повелевать, более удачливой Елене наших дней, стыдно сказать, она ведь их не открыла, и Крума о разуме, и Бейтса, обычаи дикарей Полинезии. «Стой тихо, детка», — сказала она, — «тоже ведь не пошлешь на маяк». Рано или поздно, — подумала она, — дом захереет до такой степени, что придется на что-то решиться. Хоть бы они ноги научились вытирать и не затаскивали в комнаты весь пляж, и то бы уж дело. Ну, крабов не запретишь, раз Эндрю действительно нужно их препарировать. И если Джаспер считает, что из водорослей получается суп, тут тоже никуда не денешься. У Розы свое, тростники, камни, ракушки. Они все у нее одаренные, каждый по-своему. А в результате... Вздохнула она, окидывая гостиную с пола до потолка и прикладывая чулок к ноге Джеймса. Дом с каждым летом ужасней. Ковер выгорает. Отстают обои. Уж и не разберешь, что это розы на них. Но, конечно, если все двери вечно настежь, и ни один слесарь в Шотландии не в состоянии наладить засов, что же хорошего? И набрасывать зеленую шаль на раму картины, что толку? Через 2 недели будет как гороховый суп. Но больше всего ее раздражали двери. Буквально все настежь. Она вслушалась. В гостиной открыто. В прихожей открыто. Так и есть, небось и в спальнях открыто. И уж, конечно, открыто окно на лестнице. Его-то она открыла сама. Окна надо открывать. Двери закрывать. Кажется, просто неужто так трудно усвоить? Вечерами она обходила комнаты горничных. Там у них душно, как в печке, у всех, кроме Мари, молоденькой швейцарки. Ей лучше ванны не надо, только бы свежий воздух. А дома у них, она сказала, горы-то какие красивые. Так она сказала вчера вечером, заплаканная возле окна. Горы-то у нас какие красивые. У нее, миссис Рэмзи знала, там отец умирал. Оставлял семью без отца. Она сердилась, показывала, как стелится постель, как открывается окно, на французский манер расправляя пальцы, а после слов девушки вокруг нее тихо сомкнулось что-то. Как после пролета сквозь солнечный луч тихо смыкаются крылья, и стальное сверкание их синевы перетекает в сдержанную лиловость. Она стояла и молчала. Ведь что тут скажешь? Рак горла. Вспомнив все это, как она стояла, и девушка сказала: «Горы-то у нас какие красивые», и не было никакой, решительно никакой надежды, она вдруг почувствовала раздражение и резко сказала Джеймсу: «Стой тихо, не балуйся!» И он тотчас понял, что она сердится не на шутку. Вытянул ногу, и она ее смерила. Чулок был короток, по крайней мере, на 1.5 сантиметра. Даже делая скидку на то, что сынишка Сорли и менее рослый, чем Джеймс. «Коротко», — сказала она, — «и намного». Никто никогда не глядел так печально. Черно и горько, на полпути вниз, в черноте, в глубине, в шахте, бегущей от света, быть может, скатилась слеза. Воды качнулись, сглотнули ее, затихли. Никто никогда не глядел так печально. Ну, а быть может, люди говорили, все дело в ее внешности. Что за этим? За красотою, за блеском? Правда, спрашивали, он пустил себе пулю в лоб, умер за неделю до их свадьбы. Тот, другой, прежний, о котором ходили слухи. Или и нет ничего? Ничего, кроме несравненной красоты, за которой она скрывается, которую ничем не испортить. Ведь что стоило ей в иную минутку, когда речь заходила о великой страсти, несбывшихся мечтах растоптанной любви, ставить, что и она, мол, через такое прошла, к такому причастна, испытала такое? А она никогда ничего подобного не говорила. Она молчала. Но все равно она всегда знала. Все знала, ничему не учась. Ее простота всегда проникала в то, в чем путались, в чем обманывались умники. Прямодушие научило камнем, как птица, устремляться на цель, взмывать и парить, и пикировать прямо на истину. А это захватывает, это поддерживает и дарит надежду, обманную, быть может. «У природы немного той глины», как-то сказал мистер Бэнкс, слушая ее голос по телефону и удивительно умиляясь, хотя она всего-навсего ему объясняла расписание поездов, из какой она лепила вас. Он ее представлял себе на том конце провода. Гречанка, синеокая, с гордым носом. Нелепость с такой женщиной разговаривать по телефону. Будто сразу все грации сошлись на лугах асфаделей, сочиняя это лицо. Да-да, он поедет Юстонским в 10:30. «Но она не больше ребенка печется о своей красоте», — сказал мистер Бэнкс, положив трубку и переходя в кабинет, чтобы взглянуть, как идут дела у рабочих, строящих гостиницу на задах его дома. И наблюдая суету среди недостроенных стен, он думал о миссис Рэмзи. Ведь вечно он думал, в гармонию ее черт вклинивается что-нибудь невозможное. Она нахлобучивает войлочную шляпу, несется в калошах через лужайку вызволять из беды ребенка. Так что, когда думаешь исключительно о ее красоте, приходится учитывать то живое и зыбкое, они покамест грузили кирпич на носилки, и его приплюсовывать к общей картине. А если судить о ее женском характере, остается в ней допустить некую особенность, странность, предположить подспудное побуждение отринуть свою царственность, словно ей надоела ее красота и все, что ей вечно поют. А ей хочется быть как все, незаметной. Непонятно, непонятно. Впрочем, пора было вернуться за стол. Снова принимаясь за толстый красно-бурый чулок, странно выделяясь на фоне зеленой шали, наброшенной на золоченную раму и подлинного шедевра Микеланджело, миссис Рэмзи смягчила свою минутную резкость. Взяла сыночка за подбородок и поцеловала в лоб. «Давай поищем, какую бы нам еще картиночку вырезать», — сказала она.